задал вопрос, который, видимо, обдумывал последние несколько минут. «Ты мне лучше скажи, якої холеры той бродяга, шо от ментов сбежал, про тебя расспрашивал? Откуда вы знакомы?» Олег вскинулся и непонимающе вытаращился на приятеля. «Шо? Кто тебе сказав? Менты?» Димон внимательно смотрел на Олега. В глазах промелькнуло что-то, что не понравилось Олегу, и он напрягся. Но голос Димона звучал ровно и бесстрастно. «Нам менты не кенты. Галка сказала из гагаринского магазина. Она и ментов тогда вызвала. Ты чего натворил, Бэмби?» «Не называй меня Бэмби!» — огрызнулся Олег. «Мы ж теперь казаки!» — с ехидцей добавил он. Затем демонстративно откусил здоровый кусок мяса, долго прожевывал его, а, наконец, спокойно добавил. «Ничего я не натворил. Ладно, пора мне уже». Компания стала сидеть за столом, когда он попрощался со всеми и вышел на улицу. Турецкий услышал звук хлопнувшей двери и едва не подскочил от неожиданности. За эти полтора часа, которые он провел в кустах, какие только мысли не приходили в голову. Он даже не пытался с ними бороться, заново переживая события последних дней. Услужливая память почему-то подбрасывала один и тот же сюжет. Тесная прихожая Антона, испуганное лицо Ирины и совсем недовольное выражение рожи хозяина квартиры. Душа продолжала ныть, потому что он ясно понимал, застал их врасплох, и неизвестно, чем они занимались до его прихода, хотя оба были в приличном виде, все детали одежды на месте, ни всклокоченных волос, ни виноватого выражения у обоих. Но ведь и он тоже не вчера родился, знал одну мудрую истину — дурное дело нехитрое. На такое много времени не нужно. Мысли перескакивали, и логики в них не было. То он видел себя в вагоне-ресторане и сочувствующее выражение лица неожиданного попутчика Олега, то себя, бегущего за мужиком вдоль путей, а потом и его дружбанов, которые с разбойничьими рожами колотили его с нескрываемым удовольствием. Он вспомнил и огни уходящего от него поезда, и на этом месте возникло ощущение безвозвратной потери. Не зря, говорят люди, поезд ушел. Да, черт возьми, ушел. И к тому же без него. И все эти напасти, которые навалились на него, из-за самых дорогих ему людей. «Блин, хватит о них думать!» — приказывал он себе и усилием воли переключал мысли на свою прямую работу. «Когда теряешь семью и друзей, остается только работа. А сидеть в засаде — это как раз та работа, которой он не раз занимался». Турецкий знал твердо — терпение ему не занимать. «Но когда на тебе легкая рубашка, а ночи уже по-осеннему прохладные, хотя днем солнце и припекает, сидеть в скрюченном виде и дрожать от сырости малоприятно». Он сжал зубы, чтобы не стучали, и в этот момент увидел на пороге кафе своего обидчика. Тот выскочил, как ошпаренный, с силой захлопнув за собой дверь. Турецкий сделал стойку, в нем проснулся охотничий азарт, и он успел злорадно подумать: «Ну, сволочь, вот ты попался!» И тут дверь опять распахнулась, и на пороге замаячила фигура еще одного человека. Хоть лампочка горела тускло, ее неяркий свет падал прямо на лицо второго человека. Турецкий узнал и того. Один из тех, кто сопровождал живой подарок начальнику милиции. Это он вытаскивал из прицепа богатое седло и умело запрягал коня. Турецкий с досадой прикусил губу и чертыхнулся. «А это уже перебор. Он навострил уши, и не зря». Второй мужик догнал Олега, когда тот уже спустился со ступенек и собрался пересечь двор, чтобы выйти на дорогу. Догоняющий негромко обратился к Олегу. «Олежка, слухай, ты что, опять по поездам начал шляться?» «Детство вспомнил. Куриной тебя прибьет». Олег резко остановился, обернулся всем телом к своему приятелю и нервно затараторил: «Что прибьет? Что прибьет? Не прибьет! Откуда он знает? Ты что ему скажешь?» Парень молча смотрел на него. Олег хлопнул парня по плечу, и Турецкий по голосу понял, что он улыбается.